Глава 6. Дарий соблаговолил назначить 120 сатрапов по всему царству, а над ними 3 правителей, в том числе Даниила, чтобы те сатрапы отчитывались перед ними, и царю не было никакого ущерба. Среди этих правителей и сатрапов выделялся Даниил, потому что в нем был дух несравненный, и царь намеревался поставить его над всем царством. Между тем правители и сатрапы следили за тем, как Даниил ведет царские дела, и искали, к чему бы придраться, но не могли его ни в чем уличить. Даниил все делал честно, и не найти было у него ни промаха, ни обмана. И сказали они: «Не найти нам ничего против Даниила. Разве лишь в том, что он следует закону Бога своего, мы отыщем за ним какую-нибудь вину». Тогда все эти правители и сатрапы толпой явились к царю и сказали: «Царь Дарий, вовеки живи! Все правители в царстве, градоначальники и сатрапы, царские приближенные и наместники, считают нужным, чтобы царь наложил запрет и сдал указ. Если кто-нибудь в течение 30 дней обратится с мольбой к Богу или к человеку, к кому бы то ни было, кроме тебя, о царь, бросить его в яму на съедение львам. Наложи такой запрет, о царь, издай указ, непреложный указ, нерушимый закон медян и персов». Царь Дарий согласился и издал запрет. Но Даниил, зная, что издан такой указ, все равно уходил к себе в дом, где окна верхней комнаты были обращены в сторону Иерусалима, и там 3 раза в день преклонял колени, молился и славил Бога своего, как прежде. Те явились к нему всей толпой и застали его возносящим мольбу к своему Богу. Тогда они пошли к царю и напомнили о царском запрете. «Ты ведь издал указ, если кто-нибудь в течение 30 дней обратится с мольбой к Богу или к человеку, кому бы то ни было, кроме тебя, о царь, бросить его в яму на съедение львам». Царь отвечал: «Это непреложный указ, нерушимый закон медян и персов». Тут они сказали царю: «А вот Даниил, один из переселенцев, приведенных из Иудеи, не считается ни с тобою, царь, ни с установленным тобой запретом. Он по 3 раза в день творит свои молитвы». Услышав такую речь, царь сильно огорчился и решил спасти Даниила. До самого заката он искал способ спасти его. Но те, явившись к царю всей толпой, говорили: «Ты же знаешь, царь, по закону медян и персов ни один запрет или указ царя нельзя отменить». Тогда царь велел привести Даниила и бросить в яму ко львам. Он сказал Даниилу: «Да спасет тебя Бог твой, которому ты непрестанно служишь». Принесли камень и завалили устье ямы, а царь запечатал яму своим перстнем и перстнями своих вельмож, чтобы с Даниилом все было так, как решено. Потом царь ушел к себе во дворец и, опечаленный, лег спать без ужина, но сон не шел к нему. На другой день царь встал на рассвете и поспешил к яме со львами. Подойдя к яме, где был Даниил, царь с тревогой позвал его: «Даниил, раб Бога живого! Сумел ли Бог твой, которому ты непрестанно служишь, спасти тебя ото львов?» И тут Даниил заговорил с царем: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего, тот закрыл львам пасть, и они не тронули меня. Ведь я ни в чем не виноват перед Богом, да и перед тобой, царь, не повинен ни в каком преступлении». Тогда царь очень обрадовался за Даниила и велел поднять его из ямы. Даниила подняли из ямы, и оказалось, что он совершенно невредим, благодаря вере в Бога своего. Царь велел привести тех людей, что донесли на Даниила, и бросить их самих в яму ко львам вместе с детьми и женами. Не успели те долететь до дна ямы, как львы набросились на них и разорвали на куски. Тогда царь Дарий написал: «В всем народам, племенам и народностям на земле. Мир вам и процветание. Вот мой указ. Пусть все подвластное мне царство дрожит и трепещет пред Богом Даниила. Ибо он, Бог живой, пребудет вовеки, царство его нерушимо, и власти его не будет конца. Он спасает и избавляет, творит знамения и чудеса на небе и на земле. Он спас Даниила от львов. И Даниил жил благополучно в правлении Дария, а также в правлении Кира Персидского.